Бараны. По крутой тропинке горной шел домой барашек черный, и на мостике горбатом повстречался с белым братом. И сказал барашек белый: «Братец, вот какое дело, здесь вдвоем нельзя пройти, ты стоишь мне на пути». Черный брат ответил: «Ме, ты в своем баран уме, пусть мои отсохнут ноги, не сойду с твоей дороги». Помотал один рогами, уперся другой ногами, как рогами ни крути, а вдвоем нельзя пройти. Сверху солнышко печет, а внизу река течет. В этой речке утром рано утонули два барана.